«Я тогда в Сирию курсантом попал, вот как плюха», — рассказывал Кука, приняв две рюмки водки и расслабленно развалившись в кресле. «Как раз война с евреями шла. Но меня, как положено, в бригаду и на фронт». Советник попался, полный мудак, полковник Милосердая. Он почему-то вбил себе в башку, что лучшая смерть для военного — это героическая гибель на поле боя. Так и лез под пули, и ладно бы сам, так и меня, сука, с собой тянул. Слава богу, война быстро закончилась, и нас в Дамаск отозвали. Тамошний аппарат в так называемом Белом доме располагался. Старшие офицеры по нему периодически на дежурство заступали. И надо же такому случиться, что мой пенек дежурил как раз, когда Хафиз Асад надумал по итогам просранной кампании речь к народу двинуть. Примечание: Хафиз Асад — президент Сирии. Конец примечания. Причем надумал к ночи. Всех свободных переводяк сразу в Белый дом дернули через приемник речугу слушать и переводить сходу. Каждый предложение по очереди выхватывает и толмачит, а потом все это вместе сводится на бумаге и главному, чтобы в курсе был. А тогда в Дамаске истерия была. Все почему-то израильского десанта ждали, поэтому и мы прибыли в аппарат с автоматами и в касках. Расселись вокруг стола, на котором приемник стоит. Автоматы на пол положили, ждем. Тут Асад начинает говорить. Мы, мол, чуть было не взяли такие-то и такие высоты и населенные пункты противника. А конструкцию выбрал такую для этого предложения, что по-арабски это звучало так. Мы взяли такие-то и такие-то высоты и населенные пункты противника, а чуть было не выносилось в самый конец предложения после длинного перечисления названий всех высот и населенных пунктов, которые так и остались у жидов. Так вот, когда Асад начал перечислять все эти названия, население ничего не поняло, решили, что свершилось чудо, и что все это на самом деле взяли, и начали салютовать выстрелами вверх из автоматов и пистолетов. Так резво салютовали, что впечатление было, по всему Дамаску начался ожесточенный бой. Мой Милосердие всю эту канонаду услышал, и как заорет «Израильский десант!» И ничего умнее не придумал, как послать на крышу нашего Белого дома Марата Сайфуллина, переводчика из МГИМОшников, которого по зрению на фронт не отправили, у него очки были со стеклами сантиметровой толщины. Ну и папа — крупный политический обозреватель, международную панораму вел. Маратик, естественно, хватает автомат и на крышу. Мы сидим спокойно. Какой в жопу десант, ведь все уже давно закончилось. Но тут вдруг слышим, с крыши длинными автоматными очередями лупить начали. Тут даже мы растерялись. Если нет десанта, то в кого же тогда этот МГИМОшник лупит? А Милосердая, которому не удалось героически погибнуть на поле брани, весь аж расцвел, хватает телефонную трубку и кому-то докладывает, что Белый дом, мол, окружен израильским десантом, ведем бой и так далее. А среди прочего вдруг заявляет: «Принимаю решение на подготовку к ликвидации». Вот тут мы все по-настоящему перепугались, потому что ходили слухи, что, дескать, весь Белый дом нашпигован взрывчаткой, и, если что, достаточно нажать какую-то кнопочку и общий привет. Бог его знает, была эта кнопка или нет, но я-то знал, что если она есть, мой псих ее обязательно нажмет. Очень уж ему хотелось героем стать. А Маратик, между прочим, наверху не унимается, лупит себе и лупит из автомата. Он ведь, гад, на крышу с подсумком полез, как-никак четыре рожка. Мы с ребятами переглянулись, и у всех на рожах мысль одна — про эту кнопку. Милосердов, между тем, по всем советским учреждениям в Дамаске названивает, израильским десантом пугает. Мы перешепнулись, и чтоб, не дай бог, этот мудак до кнопки не дополз, решили электричество вырубить. Думали, что кнопка-то, она тоже электрическая. Это потом уже нам объяснили, что если такая кнопочка и была, то с автономным питанием.

А потом Андрей, задумчиво почесав нос, сформулировал риторический вопрос. Интересно, а откуда он про тропу разведчика узнал? Семенович сказал, что ли? В управлении своем узнал, ответил Илья и предложил. Давай перед сном на терраске покурим, а то у нас не продохнуть, заодно и проветрим. Облокотившись на перила террасы, ребята закурили, глядя на невероятно яркие звезды в бархатно-черном небе. Докурив свою сигарету до половины, Илья негромко сказал Обнорскому. «Андрюха, давай теперь так. Все серьезные разговоры только на улице. В комнате про баб, водку и книжки. Впитал?» «Ты что, думаешь, что Кука...» — начал было Обнорский, но Новоселов перебил его. «Ничего я не думаю. Просто так лучше будет. У меня дружок один был с курса дураков. Так вот он любил приговаривать, лучше перебздеть, чем недобздеть». Примечание. Курс дураков. Так называемые ускорняки ВИИЯ. Афганисты и португалисты. Эти ребята получали через 11 месяцев обучения звание младших лейтенантов и направлялись, соответственно, переводчиками в Афганистан, Анголу и Мозамбик. Те, кто возвращался через 2 года, доучивались уже офицерами. Конец примечания. А почему в прошедшем времени? Почему был? Сбили его в прошлом году в Анголе. Он на транспортнике бортпереводчиком летал. Ребята помолчали. Потом Андрей швырнул вниз на землю взорвавшуюся оранжевыми искрами сигарету и искоса глянул на Новоселова. «Илюха, ты ведь меня не знаешь совсем. И я ведь не ваш, я гражданский. Какая разница, гражданский, кадровый? Вместе живем, вместе едим. А насчет того, что мало знакомы, так я тебя проинтуичил. Вроде не похож ты на суку потную». Обнорский хмыкнул польщенно и скептически одновременно. «А если ты все же ошибаешься?» Илья сделал последнюю затяжку, выкинул окурок и насмешливо глянул на Андрея. «Если ошибаюсь, значит, ты гениальный актер, а я мудак, и мне не повезло. Хотя ничего такого особенного я ведь тебе и не говорил, правильно? Ладно, пошли спать, поздно уже, тебе завтра вставать со сранья». Тропой разведчиков в 7-й бригаде называли полосу препятствий, которую начали строить вместе новой дислокации бригады еще до прилета Андрея в Аден. В советской армии эта полоса вряд ли кого-нибудь могла сильно удивить, но в Йемене ее открытие стало довольно значительным событием в жизни местных вооруженных сил. Тропа разведчика занимала площадь, равную примерно футбольному полю, и состояла из 20 объектов разной категории сложности – трамплины, горки, лесенки, лабиринты, рвы и стены, имитирующие развалин домов. Собственно говоря, торжественное открытие тропы разведчика было несколько преждевременным. Полосу оставалось оборудовать огневыми рубежами, чтобы проходящие ее десантники могли вести на ходу огонь по появляющимся с разных сторон мишеням. Тем не менее, ждать не стали, поскольку на мероприятие заранее были приглашены большие шишки, начальник генерального штаба Алейла и министр внутренних дел Али Антар. Генерал Алейла был в Южном Йемене человеком очень авторитетным и влиятельным. Пожалуй, реальной власти у него было побольше, чем у министра обороны. Поговаривали даже, что сам лидер оппозиции Абдель Фаттах Исмаил не более чем игрушка, марионетка в руках Алейлы. Министр внутренних дел Али Антар также принадлежал к клану оппозиции. И то, что на открытие тропы разведчика в бригаду спецназа приехали сразу 2 крупных оппозиционера и ни одного серьезного представителя президента Али Насера, говорило о многом. Это была своего рода демонстрация силы. Камбрик Абдус Салих целовался и обнимался с высокими гостями, а замполит майор Мансур выглядел мрачнее тучи, не улыбался, а как-то нехорошо щерился.

инстинктивно берег ее и из-за этого полз медленнее и осторожнее. Снова стенка, потом бревно, кувырок в окно, прыжок через яму, еще один ров с канатным мостом. У Андрея перед глазами начали плыть оранжевые круги. Он уже не слышал ничего, кроме собственного хриплого дыхания, хотя Семенович потом рассказывал, что когда Обнорский и Али-Касем одновременно подбежали к последнему объекту, гвалт в бригаде стоял такой, будто 100 000 обезьян перецарапались. Последним объектом была 7-метровая кирпичная стена, по обе стороны которой сверху свисали по 2 каната. Сначала надо было, упираясь ногами в стену, вскарабкаться по канату наверх, а потом спуститься вниз таким же макаром. Андрей не помнил, как ему удалось забраться наверх. Обессиленно перевалившись через кромку стены, он с каким-то тупым равнодушием обернулся и увидел, что Али-Касем, которому до верха оставалось 1.5 метра, сорвался вниз, растянулся на жестком песке, потом медленно встал и, шатаясь, снова вцепился в свой канат. Обнорский свесил ноги на другую сторону стены и начал спускаться. Сил ему хватило 1.2 метра, потом ноги потеряли упор, и он съехал по канату вниз, раздирая в клочья кожу на ладонях и пальцах. Все плыло у него перед глазами, когда он подходил, качаясь, к генералу Алейле. Начальник генштаба что-то сказал ему. Андрей ничего не понял, но на всякий случай кивнул. «Он поздравляет тебя и благодарит за пример, поданный йеменским десантником», — перевел Кукаринцев слова Алейлы и добавил от себя тихо. «Поблагодари и честь отдай, рейнджер». Обращать внимание на издевку уже не было ни сил, ни желания. Андрей молча вытащил из-под пояса свой зеленый берет, надел его и поднес к правому виску трясущуюся окровавленную ладонь. Алейла хмуро глянул ему в глаза, было видно, что его расстроила неудача йеменского офицера, но потом генерал улыбнулся, снял со своей руки массивные золотые часы и протянул их Обнорскому. «Держи, переводчик, это тебе на память. Благодарю за службу». На этот раз Андрей понял всю фразу без помощи Куки. Он растерянно взял часы и снова отдал честь.